Казарновский приехал в Ташкент поздней осенью. Милиция отказала ему в прописке и гнала из города в район, раздетого и нищего. Я укрыла его от милиции у себя в комнате и продержала несколько необыкновенно долгих недель, пока не удалось сунуть его в больницу к доброй врачихе. Соседи думали, что я завела себе любовника и отнеслись снисходительно к женской слабости. Их радовало, что я не собираюсь прописывать своего жильца. Они надеялись, что, подобно всем эвакуированным, я когда-нибудь уберусь к себе домой. Непрописанный жилец на площадь претендовать не мог. Наши интересы совпадали, и я, и они предпочитали не вмешивать в это дело милицию. Хотя я кое-чем рисковала. За нарушение прописочного режима можно было угодить в лагерный барак. Но в одном отношении мои добрые соседи переоценили Казарновского, считая его способным на что-либо вроде романа или связи. Это был совершенно спившийся человек, падавший замертво от одной рюмки. Трезвым я его не видела. Он либо спал, либо бегал по городу, добывая наш шкалик. Иногда он понемногу воровал. У меня, конечно. А время от времени ездил на вокзал, чтобы поднести пассажиру чемодан и получить солидный грош. Как он нес поклажу, я себе не представляю. Потому что он падал раз пять, пока приносил в комнату ведро воды. Сил у него не было ни на что. Удивительно, что он прожил еще десятка полтора лет и умер в Москве, возвращенный домой после 20-го съезда. Есть у Лескова офицерская вдова, которая поселила во дворе в сторожке отставного солдата за то, что тот вынес из сражения тело ее убитого мужа. Пьяница и скандалист, он устраивал черт знает что под ее окном. Но она терпела. Я завидовала вдове, потому что у меня не было ни двора, ни сторожки, и приходилось терпеть Казарновского в углу крохотной комнаты. У меня не поднималась рука выбросить его на улицу среди зимы. У него был способ смирять мой гнев. Меня обезоруживал вид его ступни без единого пальца. Он отморозил ноги, и лагерники отрубили ему пальцы, когда они начали загнивать. В ту зиму он носил мой ватник и калошки моей матери. Они вполне влезали на мужскую ногу без пальцев. Казарновский, познакомившись с моим другом-сапожником, заходил к нему побеседовать о литературе и поклянчить наш шкалик. Сергей Иванович во всем ему отказывал. Такой скот. Однажды Сергей Иванович решился поговорить со мной на чистоту и открыть мне глаза на Казарновского. Войдя, он тяжело опустился на диванчик казенного образца и в упор спросил меня: «Зачем вам этот тип? Бросьте его». Он сказал, что Марфа Ивановна, его жена, обещает мне, если мне не вмоготу без мужчины, подобрать и сосватать мне хорошего человека, самостоятельного, не пьющего. «Но лучше совсем бросьте это дело», — прибавил Сергей Иванович. «Ну их совсем. Сами себе хозяйка». Мне пришлось открыться моему другу. Про вторую речку, первую весть о Мандельштаме и неувязку с милицией. Через одного из своих клиентов, чинившего у него всю войну одну пару сапог, мой сапожник помог пристроить Казарновского в больницу к доброй докторше. Сергей Иванович, а с ним и Марфа Ивановна, очень обрадовались, что я сходу отказалась от самостоятельного и трезвого жениха. «Пробьетесь как-нибудь», — сказал он мне. «А там и с хлебом будет полегче». После больницы Казарновский заявился ко мне как домой. Стояло лето, и я его не пустила.